все время мне что-нибудь новенькое преподносите. Я вот фермером родился, но вы такие штуки отчебучиваете, что мне и не снилось». Неделю спустя мы с ним встретились на собрании дискуссионного клуба. «Ну, как корова?» — спросил я. «Как вы и сказали? Здоровехонька?» «Да, это ваше снадобье. Гниль сразу убирает. Что верно, то верно. Ну, просто волшебство». Я весь надулся гордостью, но тут его лицо посерьезнело. Только у нее на шее такой желвак вздулся. «Там, где я сделал укол?» «Ну, да». От моего счастливого настроения не осталось и следа. Что-то было не так. Может быть, раствор попал под кожу? Да нет. Когда я извлек иглу, из нее так и била кровь. «Странно», — сказал я вслух. «Откуда бы ему взяться?» Роберт Максвелл кивнул. «Вот и я ломаю голову. Как вы уехали? Я эту корову обрызгал раствором от мух. Он в ранку от иглы попасть не мог?» «Нет, думаю, что нет. Я ни о чем подобном не слышал. Надо на нее посмотреть». Отправился я к Роберту Максвеллу прямо с утра. Он ничего не преувеличил. Однако заметная припухлость на шее не ограничивалась местом инъекции. Она тянулась над еремной веной, которая была напряжена и на ощупь казалась совсем твердой. Вокруг припухлости нарастал отек. «У нее флебит», — сказал я. «Моя инъекция каким-то образом занесла в вену инфекцию». «Как это?» «Сам не знаю. Что раствор под кожу не попал, я уверен, а игла была стерильной». Фермер внимательно оглядел шею. «Но на абсцесс ведь не похоже?» «Нет», — ответил я. «Это не абсцесс, а твердый валик, который к челюсти идет. Это что?» «Тромб». «Что?» «Тромб. Большой сгусток в вене». Мне эта маленькая лекция ни малейшего удовольствия не доставляла. Ведь причиной всему был я. Роберт Максвелл посмотрел на меня вопросительно. «Ну и что будет? Что надо делать?» «Обычно через неделю-другую создается дополнительный кровоток. То есть другие вены берут эту работу на себя. А пока я проведу курс смешанных сульфаниламидных порошков». «Ну что же», — сказал фермер, — «она вроде бы и не замечает ничего». Это был единственный проблеск надежды. Корова, пока мы переговаривались, спокойно на нас поглядывала, а теперь вытянула из кормушки клок сена. «Пожалуй, это ее действительно не беспокоит. Мне очень жаль, что так получилось, но дайте ей время, и все пройдет». Он почесал корову у основания хвоста. «А если горячей водой обмывать? Не поможет?» Я замотал головой. «Ради бога, не касайтесь ее шеи! Если тромб разбить, это может плохо обернуться». Я оставил порошки и уехал. Но меня угнетало знакомое чувство, появлявшееся всегда, стоило мне свалять дурака. Я крепче сжал баранку и выргался себе под нос. Что я мог натворить? Шприцы одноразового пользования тогда еще не появились. Но мы с Зигфридом всегда тщательно кипятили свои шприцы с иглами, хранили их в медицинском спирте и с собой брали тоже в коробочках со спиртом. Остальное от нас не зависело. Может быть, все-таки раствор от мух? Вряд ли. Я попробовал утешиться мыслью, что корова выглядит совершенно здоровой. Со временем все пройдет бесследно. Но факт-то оставался фактом. У коровы была самая обычная копытная гниль, пока не вмешался Джеймс Хэрриот, дипломированный ветеринар. И теперь у нее флебит еремной вены. Утром Хелен только-только посадила меня завтракать, как затрезвонил телефон. Звонил Роберт Максвелл. Корова-то...